Глава 8. На следующее утро Кейт пошла с Майрой на собрание анонимных алкоголиков. Они всегда собирались в это время в церкви рядом с Эшдином. Кейт рассказала, как чуть не сорвалась, и, как обычно, получила заряд сил от людей, пришедших на собрание и рассказывающих о своем возвращении к трезвой жизни. Когда Кейт и Майра попрощались и разошлись на выходе из церкви, Кейт обрадовалась, что-то не стала допытываться, что она собирается делать дальше. Когда Кейт пришла в университет, Тристан уже работал за своим столом. «Доброе утро», — сказал он. Алан Хексом ответил. Он прочитает лекцию на той неделе. Он еще спрашивал, как вы. Беспокоится, что вчерашнее вскрытие вас расстроило. «Спасибо, я ему перезвоню», — сказала Кейт, усаживаясь за стол и включая компьютер. Краем глаза она посмотрела на Тристана, который явно хотел узнать больше. Зачем Алан так открыто об этом упомянул? Он же не мог быть уверен, что Кейт все рассказывает своему помощнику. Она открыла почту и увидела ответ от Малкольма Мюррея, в котором он просил о встрече. Кейт посмотрела на Тристана. Он занимался заданием для студентов к следующей лекции по одному зашедшему в тупик делу. Перебирал полицейские документы и отчеты, собирал информацию, с которой студентам нужно будет ознакомиться. Кейт приняла решение. «Ты не хочешь кофе?» — спросила она. «Да, конечно. Вам какой?» — ответил Тристан, отодвигаясь от стола. «Нет, я имела в виду, что мы вместе сходим и выпьем кофе. Мне нужно поговорить с тобой кое о чем». «Ладно», — сказал он, нахмурив густые темные брови. «Я что-то не так сделал?» «О, Господи, нет. Пошли, мне до зарезу нужно немного кофеина. Там мы поговорим». Они спустились вниз в новенький глянцевый Starbucks, открывшийся на первом этаже их корпуса. Там было тепло и уютно, и когда они взяли кофе, им удалось занять место у окна с видом на побережье. Кейт обвела взглядом столики, за которыми студенты работали на своих новеньких блестящих ноутбуках, поглощали маффины и латте за 3 фунта и вспомнила свои нищие студенческие годы, ужасно холодную студию и скромную чечевично-фруктовую диету. Сейчас латте и маффин в Старбаксе стоили больше, чем она тогда тратила на продукты за неделю. «Большинство этих ребят должно быть детки богатых родителей», — сказал Тристан, точно прочитав мысли Кейт. «Видите того парня?» — спросил он, показывая на симпатичного брюнета, развалившегося в одном из кресел и разговаривающего по телефону. «У него адидасовские штаны из ограниченной коллекции Лужники. Их к чемпионату мира выпустили». Кейт посмотрела на спортивное трико в красно-белую полоску. «Серьезно? А выглядят как обычные штаны?» «Выпустили всего несколько тысяч пар. Там вставки из кожи бизона и замши. Он за них немного сдачи получил с 500 фунтов. Простите, о чем вы хотели поговорить?» «Не волнуйся», — сказала Кейт, улыбнувшись. Чем дольше она знала Тристана, тем больше он ей нравился. Она рассказала ему про письмо Малкольма Мюррея и о своей встрече с Аланом Хексомом прошлым вечером. Она умолчала только о том, как едва не съехала с катушек. Показала Тристану письмо. «Вы думаете, тут есть связь между убитой девушкой и этим письмом по поводу Кейтлин?» «Нет. Конечно, эта девушка умерла страшной смертью, и все это очень похоже на работу Питера Конуэ, но он за решеткой. А этим делом занимается полиция. Я хочу, чтобы ты помог мне разобраться с исчезновением Кейтлин». «Как?» — спросил Тристан, глядя на письмо. «Ты же готовил всякие материалы для моих лекций по нераскрытым преступлениям. Работал с материалами по громким делам. Я хочу, чтобы ты поехал со мной на встречу с Малкольмом и его женой, чтобы у меня было еще одно независимое мнение. Это дело ведь для меня очень личное, и я бы с удовольствием послушала, что ты думаешь об этом». Тристан выглядел изумленным и взволнованным. «Конечно, мне очень понравилось работать со всеми этими заглохшими делами и все такое, читать там всякие старые полицейские отчеты. Это все так интересно». «У тебя на завтра много работы?» — спросила Кейт, Лекций по средам не было, но этот день обычно использовался для подготовки к занятиям и бумажной работы. «Да я могу раскидать дела. Сегодня подольше посидеть. Вы завтра хотите поехать?» «Да, нам нужно будет выехать рано утром, и это, разумеется, зачтется как рабочий день. Расходы я оплачу». «Звучит здорово», — сказал Тристан, допивая кофе. Он снова посмотрел на письмо и на фотографию Кейтлин, которую Кейт нашла онлайн. «Для вас это, наверное, как незаконченное дело. Вы ведь вели дело Питера Конуэ, а теперь оказывается, что могут быть еще жертвы». «Этого мы еще не знаем. Тела нет, и, к сожалению, дело Питера Конуэ для меня всегда будет незаконченным». Тристан кивнул. «Каким он был?» «Питер. Я знаю, какой он сейчас, но тогда он ведь, наверное, казался нормальным. За все годы его никто ни разу не заподозрил. Он был моим начальником. И хотя у нас и была интрижка, мы с ним общались не так, чтобы по-дружески. Он производил впечатление приличного парня, пользующегося успехом у своих подчиненных. После долгого напряженного дня он всегда проставлялся. У нас работала женщина-детектив, и от нее ушел муж. Питер пошел ей навстречу и разрешил совмещать ее работу с заботой о сыне. И школы там его забирать. Все такое. А в 95-м, если у женщины-полицейского появлялся ребенок, или вообще какие-то связанные с детьми заботы, то ее отправляли в контору бумажки перебирать. Причем быстрее, чем она успевала даже заикнуться о равноправии. «Вы думаете, где-то внутри него все же прятался нормальный человек?» «Да. И как во многих серийных убийцах, две стороны их личности находятся в постоянном конфликте — добро и зло. И частенько зло побеждает. Я предпочитаю надеяться, что счет у них равный». Ее голос оборвался. Она уже не была в этом уверена. Тристан снова кивнул. «Спасибо. Обещаю, я больше не буду надоедать вам вопросами о нем. Это так классно, что я смогу увидеть вас снова в роли полицейского и как вы расследуете преступление». «Придержи коней. Я просто хочу съездить к Малкольму и его жене. Не более. Я им ничего не обещаю».